Глава 7. В штаб-квартиру мы поехали вместе, но на территорию корпуса я провозила Маркуса контрабандой. К счастью, машины сотрудников практически никогда не досматривали, поэтому ему было достаточно спрятаться на заднем сиденье. Мы оба понимали, что если уж и воскресать, то делать это стоит осторожно и постепенно. Сначала ограничить круг посвященных Антуанам и Бертам. «Подождешь здесь?» – уточнила я, заняв обычное место – на подземной парковке. Маркус кивнул. Я отдала ему ключи от машины, чтобы не запирать внутри, а сама вышла и, глубоко вдохнув, направилась к лифтам. Наш план был прост. Для всех я нахожу ритуал среди записей Рантер, но Берту и Антуану рассказываю правду. Только им мы полностью доверяли, и они могли организовать все так, чтобы Маркус находился рядом во время проведения ритуала, не привлекая к себе лишнего внимания. Опоздание на 2 с лишним часа ни у кого не могло вызвать вопросов. Наш рабочий день считался ненормированным, а накануне Берт, выгоняя меня из кабинета, сам велел не возвращаться, пока не высплюсь. Поэтому объясняться ни с кем не требовалось, и я могла сразу пойти к Фраю, но вместо этого решила заглянуть к Ангелине. Я собиралась поговорить с ней более спокойно еще накануне, но Берт запретил, сказав, что к стадии интервью переходить рано. Он хотел сначала лучше понять, кто она и на что способна. Я малодушно согласилась, поскольку морально не чувствовала себя готовой к разговору. А сегодня утром, по дороге в штаб-квартиру, я все думала о том, что сказал мне Маркус. Пыталась представить, как чувствовала бы себя, если бы однажды проснулась не в своей квартире, а в запертой комнате, в лаборатории, лишенная собственной жизни и каких-либо прав. От этой мысли в животе завязывался тугой узел. Меня скручивало, как в лихорадке. И желание помочь Лене выбраться из западни и получить шанс на нормальную жизнь неумолимо росло во мне. Когда я вошла в ее палату, она нервно мерила помещение шагами, но, заметив меня, остановилась и неуверенно улыбнулась. «Ты пришла». Лина то ли просто констатировала факт, то ли не до конца верила своим глазам. Вытянутые вертикальные зрачки заставили меня непроизвольно вздрогнуть. Я успела про них забыть. «Я зашла пожелать тебе доброго утра». Мне хотелось сказать это спокойно, ободряюще, но голос прозвучал хрипло и оттого немного грубо. Я откашлялась и добавила мягче. «И заверить, что мы сделаем все, чтобы тебе помочь». «Вы отпустите меня?» «Когда вы меня выпустите?» — быстро спросила Лина, сделав ко мне шаг. Я инстинктивно отшатнулась назад, вспоминая, как она свернула шею охраннику. Ее глаза недобро сощурились. «Ты боишься меня?» «Почему ты меня боишься? Ты же знаешь меня. Знаешь лучше, чем кто-либо. Как я тебя?» В ее голосе переплетались разные эмоции. Удивление, обида, злость. «Мы обязательно поможем тебе, Лина. Обещаю!» — повторила я. «Но потребуется время. Ты ведь понимаешь?» «Донован!» — раздался из динамика под потолком недовольный голос Берта. «Немедленно выйди оттуда, ты мне срочно нужна». «Нет, подожди, не уходи», — потребовала Лина, когда я отступила к двери. «Пожалуйста, останься, давай поговорим, я тебе все расскажу, все, что вам нужно знать». «Донован». Я бессильно развела руками и показала на динамик, давая ей понять, что вынуждена подчиниться. «Мы обязательно поговорим, Лина. Только чуть позже, слышишь? Сейчас немного разберемся в происходящем и поговорим, обещаю». Ее лицо исказило гримаса недовольства. Она снова шагнула ко мне, как будто собиралась удержать силой, но я оказалась проворней, выскочила за дверь и захлопнула ее за собой. Лина ударила по ней с другой стороны кулаками. Ее лицо появилось в маленьком окошке, через которое можно было заглянуть внутрь. Ноздри раздувались, губы кривились в зверином оскале. Глаза ящерицы сверкали гневом. Она еще раз ударила кулаками по двери, сверля взглядом, от которого мороз бежал по коже. Кто-то дернул меня за руку, поворачивая на 180 градусов. «Что ты творишь, Нелл?» Лицо Берта выглядело почти так же свирепо, как и лицо Лины, но я понимала, что его гримаса продиктована страхом за меня, а не ненавистью. «Я же велел не ходить к ней пока». «Я просто хотела поздороваться, начать налаживать контакт», — объяснила я, выдергивая руку из его хватки. «Еще немного подержим ее в неведении, и изоляции, и доверительные отношения построить будет невозможно. А она может знать что-то полезное». Берт покачал головой, шумно выдыхая. Он смотрел на меня как-то странно. Я даже подумала, что он уже знает о Маркусе и ждет, когда я скажу. И, наверное, момент был подходящий, но меня что-то остановило. Некое предчувствие. Слова Берта вскоре объяснили его странный взгляд. «Ты копировала когда-нибудь изъятые в доме Рантер материалы? Я имею в виду, помимо личного рабочего компьютера и сетевых дисков корпуса». Правила безопасности это запрещали, но иногда мы так делали, когда хотели изучить какие-то материалы дома. Накануне я, конечно, была не в том состоянии, чтобы что-то выносить или изучать перед сном. «Нет. Почему ты спрашиваешь?» Берт потер лоб. Несмотря на первую половину дня, он выглядел уже очень уставшим, как будто то ли не уходил домой, то ли просто не имел возможности выспаться сегодня, как я. «Все исчезло». Мне показалось, что я ослышалась. «То есть как?» «А вот так!» Он нервно сплеснул руками. «Физические носители из нашего кабинета пропали. Все, что мы скопировали на диске, потерто. У нас ничего нет. Ничего!» Я недоверчиво посмотрела на него. Похоже, Маркус прав. У Рантер в корпусе остался сообщник, потому что никто извне не смог бы так быстро добраться до материалов. Судя по растерянному выражению лица Берта, следов этот кто-то не оставил, а значит, он хорошо знает нашу систему безопасности и знает, как ее обмануть. Как знал тот, кто стрелял в Маркуса 2 года назад. «Похоже, у нас завелась крыса», — приглушенно заметил Берт. «Теперь у нее?» Он кивнул на дверь, в окошке которой все еще маячило мое собственное злое лицо. «Осталось не так много вариантов. Если у нас дыра в безопасности, никто не станет сохранять жизнь потенциально опасному существу. Нелл, мы ничего не можем для нее сделать». Я упрямо помотала головой. «Нет, кое-что мы можем». Берт жаждал подробностей, но я потянула его за собой, безапелляционно заявив, что сначала необходимо поговорить с Фраем. Его это не обрадовало, но он послушно пошел за мной. Фрай обнаружился все в том же ритуальном зале. Вместе с 3 коллегами он продолжал покрывать тайными письменами арку. То есть арку. То, что я снова пришла отвлечь его на свои дела, другим магам заметно не понравилось. Однако сам Фрай с готовностью уединился с нами в небольшой переговорной по соседству с залом. «Прости, что дергаю. Я знаю, у тебя важный эксперимент». Он махнул рукой, прерывая поток извинений. «Со схождением потоков по-прежнему ничего не ясно», — с кислым выражением лица сообщил он. «Судя по всему, кто-то здорово ошибся в расчетах в самом начале, и теперь непонятно, то ли оно прошло 1/2 года назад, то ли его ждать 1/2. Что у вас там?» Я протянула планшет, на который Маркус переслал файл с описанием ритуала. Это были фотографии 3 страниц набросанного кем-то рукописного текста и схем, начерченных также от руки. «Взгляни. Этот ритуал должен каким-то образом повлиять на Химеру, стабилизировать ее человеческую половину. Что думаешь?» Фрай сосредоточенно всмотрелся в слова и стрелочки, означающие направление потоков энергии. А Берт недоверчиво покосился на меня. «Ты же сказал, что ничего не выносил. Откуда это у тебя?» «Долгая история». Попыталась вывернуться я. Подготовленная легенда теперь действительно выглядела бы странно. Рассказывать о Маркусе при Фрае мне не хотелось. Не то, чтобы я ему не доверяла. Хотя, положа руку на сердце, я действительно доверяла ему значительно меньше, чем Берту или Антуану. Или даже Маль и Давиду. Хотя с ними общалась гораздо меньше. Просто он был магом, а не обычным человеком. «Тогда найди сегодня время мне ее рассказать», — строго велел Берт, давая понять, что не отстанет, пока я все не объясню. Я пообещал ему взглядом, что мы поговорим позже. «Если я вам мешаю, я могу выйти», — не отрывая взгляд от планшета, предложил Фрай. Он на нас даже не смотрел, но и так все понял по тону. Мне стало неловко. Обычно я старалась не демонстрировать предвзятости. Однако Фрай бросил на нас быстрый насмешливый взгляд и махнул рукой, давая понять, что не обижается на наши секреты. «Что ты скажешь о ритуале?» — поспешила я сменить тему. «Это сработает? Это опасно?» «Может сработать. Здесь речь идет о делении базовой энергии, той самой, что изначально использовалась для трансформации хамелеона в копию Нелл через ее кровь. Но хотя кровь и является носителем энергии, она остается отделенной частицей». Наверное, наши с Бертом взгляды начали заметно опустошаться, потому что Фрай вдруг прервался и театрально закатил глаза, покачав головой. Короче, из целой живой Нелл можно выкачать достаточное количество базовой энергии, чтобы наша химера стала преимущественно человеком. Она останется химерой, но, скорее всего, перестанет шипеть и скалить зубы. «А что насчет опасности?» – настороженно уточнил Берт. «Чем деление грозит Нелл?» Фрай пожал плечами. «Это не более опасно, чем переливание крови. Теоретически, конечно, можно и угробить донора, если взять слишком много. Надо бы, конечно, проверить формулу, посчитать точнее, но...» Он снова взглянул на экран планшета. «Судя по приведенным здесь прикидкам, придется после ритуала дать Нелл отпуск. Длительный. Могу провести более подробные расчеты, смоделировать разные ситуации». «Займись этим», — велел Берт. «Если у тебя есть время», — вежливо добавила я. Берт недовольно покосился на меня, зато Фрай улыбнулся. Прежде чем кто-либо из нас успел сказать что-то еще, в коридорах взвыла тревожная сирена. Механический женский голос сообщил через динамики. «Нарушение протокола безопасности. Побег объекта. Дополнительная охрана требуется на третьем этаже. Всему персоналу просьба оставаться на местах и по возможности обезопасить помещение от проникновения. Объект опасен. В случае возникновения угрозы допускается ликвидация. Повторяю, нарушение протокола безопасности. Побег объекта». Объявление пошло по кругу под громкие завывания сирены, от которых у меня кровь стыла в жилах. «Да что за день такой?» – проворчал Берт. «Нарушение безопасности. Да у нас, похоже, никакой безопасности не осталось». И вопреки просьбе, обращенной ко всему персоналу, мы с ним оба побежали обратно на третий этаж, прекрасно понимая, что сбежал именно наш объект.